Лисица и виноград. Лисица увидала, висят спелые кисти винограда, и стала прилаживаться, как бы их съесть. Она долго билась, но не могла достать. Чтоб досаду заглушить, она говорит: «Зелено еще».